Это страшно, осознавать себя уцелевшим. От сознания того, что ты избранник, хочется плакать. Когда мертвые уходят, ты взываешь к ним, но они уходят черным облаком лиц и душ. Они выпархивают дымком из труб лагерей уничтожения и оставляют тебя на ярком свету исторического торжества. Торжества западной техники. И под грохот крови ты понимаешь, что делает это человечество. И делает во славу свою, оглушая с грохотом крови. Сплоченные страшными войнами, в непроходимой нашей глупости, ученые революциями, голодом, напущенным идеологами, наследниками Маркса и Гегеля, расфасовщиками консервированного разума, может, мы, современное человечество, сделали такие практически невозможные? А именно чему-то, возможно ли, научились? Ты знаешь, что упадок и гибель цивилизации совершается не по античной модели. Старые империи рухнули. Но силы, которыми они держались, окрепли как никогда. Я не скажу, что мне по душе видеть процветающую Германию. Но что есть, то есть. Не прошло и 20 лет, как ее сокрушил дьявольский нигилизм Гитлера. А Франция? А Англия? Нет-нет, аналогии с упадком и гибелью классического мира мы не выдерживаем. Происходит что-то другое. И это другое ближе предвидению Конта, плоды рационально организованного труда, нежели провидению Шпенглера. Из всех зол стандартизации в шпенглеровской буржуазной Европе наихудшим, наверное, был стандартизированный педантизм самих Шпенглеров. Это лютое свирепство, производное гимназией и культурной муштры бюрократами старой школы. В деревне я предполагал вписать новую страницу в историю романтизма, показать, как в условиях современной Европы в нем реализовывались зависть и честолюбие плебея. Поднимавший голову плебс требовал пищи, власти и сексуальных привилегий, это так. Но еще он требовал для себя на правах наследования старорежимных аристократических прерогатив, кои в новейшее время могут обернуться правом говорить об упадке. В области культуры новоявленные просвещенные классы смешали в одну кучу эстетические и нравственные оценки. Они начали гневным осуждением индустриальной порчи пейзажа, британский вариант Темпейских долин у Рескина, окончили забвением старомодных нравственных установок Рескина и иже с ним. Примечание. Джон Рескин, 1819-1900 годы, английский писатель, теоретик искусства, идеолог прерафаэлитов. В конечном счете, они готовы отказать в человечности индустриализированным, оболванившимся массам. Мудрено ли, что пророки опустошенной земли уподобились тоталитаристам? Вопрос об ответственности художника остается в силе. Надо сознавать, например, что вырождение языка и его обесценивание — суть дегуманизации общества, прямиком ведущая к фашизму в культуре. Еще я планировал всесторонне рассмотреть вопрос о моделях в истории цивилизации.